На глазах всех мужчин, включая жителей Гуачучи, отразились ужас и потрясение. Все взоры обратились к северо-западу. Повисла мертвая тишина. А спустя миг я остался в одиночестве, ибо произнесенное кем-то слово заставило всех моментально сорваться с места и помчаться гораздо быстрее, чем на состязаниях. Одно только слово «Яки». Нет, я не последовал за ними в Джуаджибо. Больше я уж туда не возвращался. Не мне, чужеземцу, было разделять срамоморье боли их утраты. Совершенно ясно, что разбойники и яки нагрянули в деревню почти одновременно с бегунами из Гуачучи, а последние оказались слишком вымотаны, чтобы дать отпор налетчикам. Скорее всего, с них живых содрали скальпы, и смерть их была мучительной, а уж о том, что вынесли перед смертью сириами юные верикоты и другие женщины деревни, мне страшно даже подумать. Наверное, оставшиеся в живых мужчины потом возродили селение Джуаджибо, приведя туда женщин из Гуачучи, но я этого уже не видел, ибо никогда больше не встречал Рамамури. Как не встречал ни одного яки, ни тогда, ни вообще, ни разу в жизни. Признаюсь, интересно было бы взглянуть, но только издали, незаметно, на этих, должно быть, самых свирепых и злобных существ на свете. Лично я знал только одного человека, который, повстречавшись с яки, остался жив и смог об этом потом рассказать. Помните того старейшину из дома Почтека, у которого содрали кожу и волосы на макушке? Кстати, вы, испанцы, тоже пока не сталкивались с этим племенем. Ваши исследователи еще не проникли так далеко на север и запад. Пожалуй, любой человек, даже испанец, который окажется среди яки, заслуживает сочувствия. Так вот, потрясенные мужчины со всех ног бросились в родную деревню, а я стоял и смотрел им вслед.